Эдвард Радзинский. Наполеон. Жизнь после смерти. Из архива Шатобриана. Письмо издателю. Я купил рукопись Ласказа в сентябре 1832 года в Женеве. Основной текст рукописи написан, видимо, в 1815 году. Но много позднее автором были сделаны многочисленные вставки в этот текст другими чернилами. Думаю, их следует набирать курсивом. Постскриптум. Вчера я читал рукопись маленькому Гийому. Ему 14 лет, он родился после смерти Бонапарта. И все великие имена, столь недавно будоражившие воображение века, ему уже неизвестны. Банальное, но, увы, вечное «Sic transit gloria mundi». А что будет еще через десяток лет? Поэтому высылаю с нарочным самые краткие, ибо ненавижу, когда прерывают чтение, примечания.